Глава 14. Потеря. Когда пара закончилась, Света тут же спросила. «Ну и что там с очисткой помещения? Тебя изгнали?» Едва шевеля губами, а то рядом было полно ее одногруппников. «Не то слово. Задымили весь туалет, покатались спиной по полу, взывали к высшим силам. Патетически поднял я руки. Света не выдержала и прыснула в кулачок. Короче, я был прав. Уже спокойнее закончил я. Это Матильда Шарлатанка, о чем я Андрею и сказал». «Стоп». Уже собираясь покинуть почти пустую аудиторию, замерла Света. «Ты что, опять?» В этот раз я его не пугал. Клятвенно заверил я девчонку. Просто спокойно и с приличного расстояния посоветовал ему не разбрасываться деньгами, а потратить их на благое дело. «Честно!» Света ничего не ответила, а лишь быстрым шагом почти побежала из аудитории на поиски блондинчика. Вскоре после опроса мимо проходящих нашла его деревянной походкой, шедшего к выходу из здания. «Андрей, стой! Что с тобой?» Тот окрик услышал и остановился. Повернулся к Свете, но отвечать не спешил. Просто смотрел в одну точку, как кукла. «Андрей, с тобой все в порядке?» «Нет». Все-таки разомкнул тот губы, прошептав, а затем глупо хихикнул. «Точно нет. Я ведь призраков вижу. Разве это нормально?» Поднял он слегка безумный взгляд на Свету. «Я псих. Хе-хе!» Констатировал он и зарылся пятерней в свои волосы. «Пойдем поговорим», — потянула Света его к нашему джипу. «Ты же не хочешь ему все рассказать?» — спросил я девчонку, идя следом. Та лишь покосилась на меня. «Не надо, посмотри на него, он же все разболтает. Уже разболтал, при первой возможности. А если у него будут железные доказательства, то что он начнет делать? А если шантажом займется?» Меня снова проигнорировали и, дойдя до джипа, запихнули туда, на заднее сиденье Андрея. «И куда ты меня? В психушку, да? Все так же по-идиотски хихикнул парень. «Нет, не в психушку». Тут Света глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. Я же помрачнел, ибо понял, что будет дальше. «Ну точно. Андрей, я приношу свои извинения». «С чего?» — ошалело в унисон моим мыслям спросил блондинчик. «Я извиняюсь перед тобой». «За что?» «За это», — мрачно сказала девчонка и ткнула Андрея в лоб, пропустив через указательный палец импульс энергии. Тот разом обмяк, провалившись в обморок. После этого Света стала водить пальцем по лбу парня, рисуя на нем знакомый мне символ создания иллюзий. Закончив его, она напитала символ энергией и дождалась, пока тот войдет в кожу парня и растворится в ней. «Уф», — облегченно выдохнула Света и повернулась к с интересом смотрящему на нее водителю. «Роман, отвези его в больницу. Скажи там, что над ним... подшутили. Заперли в туалете, где был разлит бензин. Он надышался его паров и потерял сознание». «Понял. Только зачем бензин в туалете кому-то разливать? Не вызовут ли они полицию, чтобы те провели проверку университета на попытку совершения теракта или там суицида?» Выявил слабое место Светиной легенды Роман. Девчонка замешкалась, не зная, что ответить. «Да и не пахнет от него бензином, что сразу заметят. Может, скажу, что он просто поскользнулся на разлитые лужи и ударился?» «У него есть нежелательные воспоминания, которые нужно замаскировать», — покачала головой Света. «От удара всякое привидеться может», — уверенно заявил Роман. «Тогда ладно, только вот синяк...» «Поставлю я ему синяк, не переживайте». «Хорошо, надеюсь на тебя». Когда мы покинули машину, джип тут же вынырнул на дорогу и двинулся к ближайшей больнице. Света, несмотря в мою сторону, молча быстрым шагом пошла в университет. «Ну, извини, понял я, что она обиделась. Глупая была шутка». Девчонка молчала, поставив меня в игнор. «Да ладно, что ты так? Понял, осознал, был неправ. Мы уже поднимаемся к нужной аудитории, она все молчит, отчего я все больше ощущаю себя виноватым». «Да понял я все, понял. Лучше слушай, что мне твой дед сказал». Постарался я перевести тему, рассказав о нашем разговоре и своих догадках. Света продолжала молчать, но взгляд ее изменился с раздраженного, показательно холодного, на задумчивый, что вселило в меня определенный оптимизм. Но все равно разговаривать со мной она не начала. На занятии на нее бросала короткие взгляды моя Ритка, а когда пара закончилась, она подошла и в лоб спросила, что с Андреем. Олег снова над ним пошутил. Раздраженно дернула плечиком Света. «С ним все в порядке?» Тут же встревожилась Рита. «Да, я постаралась внушить ему мысль, что он поскользнулся в туалете, и ему все показалось». «Олег!» — позвала меня Рита, пытаясь понять, где я стою. «Слушаю», — вздохнув, проявился я. «Мы сейчас были одни, так что я не боялся, что нас заметят». «Зачем ты это сделал? Я думал, что после прошлого раза ты не станешь ничего подобного делать. Я ведь его уже бросила. Чем он тебе не угодил?» «Да при чем здесь ты?» — поморщился я. «Короче, я был неправ. Закончим на этом». После этого уже две девушки поставили меня в игнор, а я решил им отплатить тем же. «Что? Только они могут выказывать свой фи. Я же извинился. Да и не хотел я его доводить до дурки. Кто же знал, что он такой впечатлительный?» Не знаю, сколько бы еще продолжалось наше со Светой обоюдное молчание, если бы на последней паре ей не пришло сообщение от Доброславы, что их отец находится в тяжелом состоянии и может в любой момент умереть. «Что случилось?» — выскочив за дверь, тут же набрала сестру Света. «Пока не ясно, что именно произошло, но связь между Дашей и папой разорвана. Он носил с собой артефакт-заплатку, как раз на подобный случай». Иначе бы уже умер. А так сумел позвонить маме и сообщить, где находится. Мама с Лином уже в пути. Скоро должны его забрать. Там будет больше информации. Пока же мне и тебе приказано от духа защитника больше, чем на пару метров, не отлучаться. Я сейчас приеду. Засуетилась Света. Не нужно. Как только станет что-то известно, я напишу тебе. А пока никуда не дергайся. Может, именно этого и хотят наши враги. Положив трубку, девчонка с затаённым страхом за папу посмотрела на меня. «Так говоришь, тебя и других наших духов откармливают?» До конца пар Света сидела как на иголках, и я ее прекрасно понимал. Сам бы, окажись в ее ситуации, маялся неизвестностью. Но мне было не до переживания Жозе. Мои мысли занимал вопрос, кто именно стоит за происшедшим. Снова Змеевы хотят полностью расправиться с Дажьевыми и подчинить город себе. Но разве мы для них слабаки, чтобы нас откармливать? Что-то я этого не заметил. Тот же дух Петра Змеева не показался мне чересчур сильным. Да, я его не добил, но смог серьезно ранить. Наталья, опять же. Пусть ее силы и были урезаны правилами судилища. Но опыт-то никуда у нее не делся, да и после победы над ней я сам стал гораздо сильнее и могу оказаться тупо не по зубам духом Змеевых. Рита-защитница тоже не подарок. Пацанка сильна и давно является ходоком со всеми вытекающими. А ведь есть еще Чулин. Не знаю, является ли он проявлением, как дед, но наверняка подошел к этому этапу довольно близко. Плюс сам дед... Короче, не понимаю я логики противника. Или я неправильно решил задачку деда, и нас не откармливают, а приманивают. Мы скачем по псевдотемным духам, с каждым разом убеждаемся, что это слабаки, и расслабляемся. А на одном из вызовов попадаем на настоящего темного, и тот, пользуясь упавшей бдительностью, уничтожает нас. Так получилось у Жозе. Связь, по словам Доброславы, была порвана. Значит, ее либо намеренно разорвали, как я сделал с тем же Войнеговым, или нейтрализовали Дашу, отправив ее душу в бездну. Она все еще оставалась предметницей, даже неполноценным призраком. Естественно, в обоих случаях, что девчонки, что Жозе, обрыв связи практически равен смерти. Наконец пары закончились, и мы, навернувшимся к тому моменту джипе, отправились в особняк. «Что с папой?» — вихрем ворвалась в дом Света, стоило нам подъехать. Вопреки своему обыкновению, на этот раз дед нас не встречал. Да никто не встречал, из-за чего девчонке пришлось пробежать по всем доступным уголкам особняка, прежде чем найти хоть кого-то из родных. Родители Светы обнаружились в собственной спальне на втором этаже. Доброслава стояла в дверях и переминалась с ноги на ногу. Рита-защитница угрюмо подпирала стену в 5 метрах дальше по коридору. Чулина, видно, не было, как и деда. Я заглянул в спальню Жозе и Мирославы, оценив обстановку. Мужчина находился здесь, лежал над двуспальной с балдахином кровати, а его за руку держала мама Светы. Даши нигде не было видно, что означало одно — Дух девочки больше не держит материальный мир, и она ушла в бездну. Над грудью мужчины, откуда раньше выходила белая нить связи с духом, сияло несколько переплетенных между собой божественных символов. Никогда раньше ничего подобного не видел и даже не знал, что их можно объединять. Вся эта конструкция медленно опускалась на грудь Жозе, исчезая там. Но до конца процесса, судя по скорости, оставалось еще не меньше получаса. «Тише», — ответила Свете Мирослава, повернув к ней голову. Глаза у женщины были красные, недавно плакала. «Он спит. С папой все хорошо», — запнулась она. «А Даша?» — сглотнула Света. Мирослава промолчала. «А что тут скажешь? Девчонка и сама должна была понять, что ничего хорошего с девчонкой не произошло, иначе она была бы здесь». Так и не добившись никакого ответа, Света, а за ней я, покинули спальню. Я подошел к Рите защитнице и попробовал разговорить ее. «Что известно-то? Как так получилось?» «Они сами нарвались», — буркнула пацанка, скрестив руки под небольшой грудью и смотря на меня из-под лобья. Жозе взорвался. Да и Даша уверовала в свои силы после 3 побед подряд. А когда столкнулась с настоящим темным, то тут-то и почувствовала разницу. Только поздно было. «Все, как и в моих предположениях, кольнуло меня. А подробнее?» Жозе решил, что смог разобраться в схеме, по которой работает неизвестный дух. Решил ее проверить. Ну и, похоже, он реально эту схему вычислил, потому что при проверке первой же точки, где должен был быть заложен глиф, они наткнулись на врага. Фатально. Все, что сумел потом сделать Жозе, нажать тревожную кнопку на телефоне. О его состоянии Мирославе уже его люди говорили, которые на подхвате у него стояли. Они ничего и никого не видели. Камер в том месте тоже нет. Глухо. Пока Жозе в себя не придет, мы ничего не узнаем. «Вот как», — протянул я задумчиво. Вечер прошел в томительном ожидании. Оказалось, что дед решил лично осмотреть место нападения и, взяв с собой Лина, помчался проверять. Вернулись они уже поздно вечером, под полночь. Жозе к тому моменту уже пришел в сознание, но был еще слаб. И главное, полностью лишился сил медиума. Все, как и говорила мне когда-то Света. Теперь мужчина не видел меня или Риту-защитницу, если мы не хотели этого. Да и взгляд обычно спокойных, чуть ироничных глаз потух. Жозе перестал походить на самого себя. Я вспомнил, как Даша часто, как пулемет, задавала самые разные вопросы, половина из которых вызывала улыбку, а некоторые — откровенный смех. Как она подшучивала и над Ритой, и над другими, была, казалось, неиссякаемым источником позитива и всегда подзаряжала им своего подзащитного. Как бы теперь Жозе не сломался от такой потери? У него работа и так была не сахар, а сейчас без постоянной моральной помощи. Если бы сам на себе не ощутил недавно, насколько это важно, я бы, наверное, волновался в разы меньше. «Пусто», — когда все расселись в зале, — заявил дед. До его прихода глаз не сомкнул никто, и сейчас каждый из присутствующих желал разобраться, что делать дальше. «Жозе, расскажешь, на кого вы наткнулись?» Посмотрел дед на уставившегося в одну точку Идальга. У мужчины даже бородка с усами, и те словно поникли. Жозе с болью в глазах огляделся, ища Дашу, не нашел и снова уронил голову. «Жозе!» — надавил дед голосом, и не только. Мужчина встрепенулся, прокашлялся и тихо стал рассказывать. «Мы с Дашей прошли по всем выявленным случаям духов с неизвестным глифом и пришли к выводу, что это не просто изменение сути умерших людей, а убийство. Глиф каждый раз ставился на предмет, становившийся причиной смерти духа, и тут же создавший привязку духа к себе. Предмет может быть абсолютно любой, тут закономерности нет. В общем, во всех случаях было лишь одно. Каждый из погибших являлся постоянным членом одного спортивного клуба. У преступника оказался список членов клуба с их адресами, по которому он и шел. Когда мы это узнали, Жозе ненадолго запнулся, но почти сразу продолжил. Мы решили проверить следующее имя в этом списке. Придя домой, Самого члена клуба мы не застали. Зато там была эта тварь. Жозе замолчал. Мы его не торопили, давая ему время собраться с мыслями. Мирослава сидела рядом с мужем на боковушке кресла и гладила его по плечу, стараясь передать положительную энергию. Получалось, но вся она тут же шла к груди, к месту обрыва духовной нити, где сейчас была энергетическая заплатка. «Кого вы встретили? Жозе?» Через 10 минут все же решил поторопить зятя дед. «Я не видел раньше таких духов. Рангом не ниже Ходока, может, даже проявление. Он был в боевой форме и напоминал скелета с костяной короной. Вокруг него было так много негатива, что он был в него закутан, как в плащ. Как же он не оставлял после себя следов-то?» «Очень высокий контроль», — обронил Жозе. «Не знаю, как у него так получалось, но при касании предметов от него не отрывалось ничего, словно он просто картинка, фантом, голограмма», — пытался мужчина подобрать образ. «Не знаю, как описать. Наверное, он больше всего близок к описанию призраков или смерти обычными людьми». «Но он все-таки просто сильный темный дух, так?» «Да, очень сильный», — Жозе сжал кулаки до побелевших костяшек. «Он просто коснулся связующей нас нити. Я приказал Даше не атаковать его, а отступить. Она не послушалась, ударила того просто своим маленьким кулачком, обернулась растерянно, пожаловалась, что словно в стену у нас в особняке врезалась. Я снова ее окликнул, но поздно, тварь ждать не стала». «Почему он тебя не убил?» — спросил дед, когда Жозе снова замолчал. «Не знаю. Решил, наверное, что я и так не жилец. Дашу-то он сразу после разрыва связи между нами развоплотил». «Ясно. Кроме этой твари, ты никого не видел? Был ли рядом его медиум?» «Нет, не было. Да такому сильному духу медиум и не нужен. Сами понимаете». Дед махнул рукой Мирославе, и та увела мужа обратно в их спальню. Вынув трубку изо рта, дед ее показательно вытряхнул. При этом все, что из нее вылетало, так и не долетало до пола, а было подхвачено словно ветром одним из потоков энергии и вылетало в сад. Пока он этим занимался, каждый сидящий в зале переваривал историю. «Я прикидывал, смог бы я справиться с этой тварью, и если бы встретился, то как действовал. Если дух уровня Ходока, то шансы на победу у меня бы были, а вот если проявление, тут уж я себя не переоценивал. Схарчит меня в таком случае этот дух и глазом не моргнет». «Зато теперь мы точно знаем, что это не Змеевы», — подвела итог Рита-защитница. «Почему ты так решила?» — хмыкнул дед, снова раскуривая трубку. «У Змеевых их духи больше животных напоминают, в боевой форме. Забыли? У каждого рода есть своя предрасположенность к внешним проявлениям силы. Сами же мне лекцию об этом читали. Увидел силу одного и понял принцип его сил. Считай, увидел половину силы всего рода. Так? У нас вот они больше в виде доспехов проявляются». «Ну да», — пыхнув трубкой, покивал тихо дед. «А у какого рода духи на скелетов похожи?» — спросил я. Все тут же повернулись к впавшему в задумчивость деду.